Глава третья. Нести святые дары во время вечерней процессии было назначено добряку аббату Жюдену. После совершившегося над ним чудесного исцеления, о котором до сих пор трубили католические газеты, он сделался одним из носителей славы Лурда. Его постоянно выдвигали здесь на первое место и оказывали ему всевозможное внимание. В половине четвертого он поднялся, чтобы выйти из пещеры, но громадное стечение народа испугало его. Старик боялся опоздать, если ему не удастся выбраться отсюда. К счастью, на выручку почтенному аббату явился Берто. «Господин Кюре», — сказал он, — «не пытайтесь пройти через розарий. Вы там застрянете. Самое лучшее — поднимитесь по дороге, идущей зигзагами». «Да постойте, я сам вас проведу». Он стал расталкивать толпу, прокладывая дорогу священнику, который рассыпался в изъявлениях благодарности. «Вы слишком любезны. Это моя вина. Я чересчур замешкался. Но, боже мой, как мы сейчас пройдем с процессией?» Эта процессия ужасно тревожила и самого Берто. И в обыкновенные дни она производила на своем пути безумный кризис экзальтации, вынуждавший его принимать специальные меры. Что же будет теперь в массе публики в 30 тысяч человек, которые пришли в такой экстаз веры, что от них можно ожидать всяких безумных порывов? Как человек благоразумный, Берто воспользовался настоящим случаем, чтобы дать несколько важных наставлений аббату. «Прошу вас, господин Кюре, — говорил он, — внушите хорошенько духовенству, что надо идти не спеша, не оставляя между собою промежутков и образуя цепь. В особенности велите крепче держать знамена, чтобы их не пошатнули, да носильщиков для балдахина выберите из самых сильных. А сами возьмите дароносицу обеими руками, оберните ее снизу пеленой и держите как можно крепче». Немного испуганный такими наставлениями Берто, священник благодарил его. «Конечно, конечно, вы правы, так любезны. Ах, сударь, как мне вас благодарить, что вы помогли мне выбраться из этой давки?» И, освободившись, наконец, он поспешил к базилике по узкой дорожке зигзагами, поднимавшейся на холм, тогда как его провожатый снова вмешался в толпу, чтобы занять свой наблюдательный пост. В то же время Пьер, везя тележку Мари, наткнулся по другую сторону площади Розария на непроницаемую стену народа. В 3 часа служанка в отеле разбудила его, после чего он отправился в больницу, чтобы взять молодую девушку. Им нечего было спешить. Они всегда могли поспеть вовремя к пещере до начала процессии. Но эта громадная толпа, эта непроницаемая стена начинала беспокоить Пьера. Этак ему ни за что не удастся провести тележку, если добрые люди не сжалятся над ним. «Послушайте, сударыни, посторонитесь, прошу вас! Вы видите, я везу больную!» Но дамы не двигались, гипнотизированные видом пылающей вдали пещеры. Они поднимались на носки, чтобы не пропустить ничего из интересного зрелища. Впрочем, молитвенный вопль был до того громок в настоящую минуту, что упрашиваний молодого священника нельзя было расслышать. «Сударь, пропустите меня, пожалуйста! Дайте маленькое местечко больной, послушайте!» Однако и мужчины оказывались такими же неуступчивыми, как дамы. Они не думали сторониться, потому что не помнили себя в слепом и глухом восхищении. Впрочем, Мари безмятежно улыбалась, как будто не замечая препятствий, в непоколебимой уверенности, что никакая преграда не помешает ее исцелению. Между тем, когда Пьер нашел, наконец, возможность протискаться немного вперед, положение стало опасным. Со всех сторон живые волны ударялись о хрупкую тележку, угрожая минутами совсем поглотить ее. Приходилось останавливаться, выжидать и упрашивать снова. Пьеру никогда не бывало так страшно в толкотне, хотя толпа вела себя смирно, с пассивностью стада, но она была чересчур наэлектризована. И, несмотря на его любовь к людям низшего звания, эти некрасивые, дюжинные, потные лица вокруг, зловонное дыхание и неприятный запах от одежды бедняков доводили молодого аббата до тошноты. Тележка, утопавшая в этом необъятном море, раскачиваемая туда и сюда, подвигалась с перерывами. Одну минуту казалось, что ей суждено совсем погибнуть, но вот она выбралась кое-как к купелям. Вид больной девушки вызвал, наконец, всеобщее сочувствие. Мари, изможденная болезнью, все еще оставалась прекрасной. Когда Пьер поневоле расталкивал народ, люди не сердились, оглядываясь назад. Худенькое, страдальческое личико в ореоле золотистых волос умиляло их. Слова сожаления и восторга стали раздаваться вокруг. «Ах, бедное дитя! Каково быть калекой в такие годы!» Убогая тележка, раздвигавшая с таким усилием толпу, оставляла за собою как бы след восхищения и братского милосердия. Тем не менее Пьер был доведен до отчаяния и окончательно выбился из сил, когда его выручили санитары, посланные Берто, чтобы очистить дорогу для процессии с помощью веревок, которые они держали на промежутках в 2 метра. С той минуты аббат свободно вез свою подругу и достиг, наконец, огороженного пространства, где они остановились у пещеры слева. Тут нельзя было двигаться, и теснота, казалось, возрастала с минуты на минуту. После трудного пути у Пьера ныли все члены, и он вынес впечатление чего-то ужасного, точно попал в самый центр океана, грозные волны которого бушевали вокруг него. С самого выезда из больницы Мари не говорила ни слова, но теперь аббат понял, что она желает что-то сказать ему, и наклонился к ней. «А мой отец тут?» — спросила она. «Неужели он еще не вернулся из своей поездки?» Пришлось сказать ей, что господина де Герсена еще нет, так как, вероятно, его задержало какое-нибудь непредвиденное препятствие. Тогда Мари прибавила только с улыбкой. «Ах, бедный папа! Как же он будет рад, когда найдет меня здоровой!» Пьер смотрел на нее с восторгом и умилением. Никогда еще не казалась она ему такой восхитительной, несмотря на следы упорного недуга, медленно разрушавшего нежный организм. Роскошные волосы, пощаженные болезнью, одевали Мари пышными волнами. Ее иссохшая головка приняла мечтательное выражение. Глаза смотрели куда-то вдаль, черты застыли, точно она спала, поглощенная неотвязной мыслью в ожидании, что ее разбудит толчок грядущего счастья. Она витала мыслями где-то далеко и должна была прийти в себя, когда будет угодно Богу. Эта очаровательная крошка, маленькая девочка в 23 года, остановившаяся на той стадии физического развития, на которой ее сразил несчастный случай, замедляя ее зрелость, мешая ей сделаться женщиной, была, наконец, готова к посещению ангела, к чудодейственному толчку, которому предстояло вывести больную из ее оцепенения и поставить на ноги. Утренний экстаз Мари все продолжался, ее руки были сложены, а все существо стремилось от земли, едва только она увидала изображение Пресвятой Девы. Она молилась, она предавалась ей в божественном блаженстве. То был час глубокого смущения для Пьера. Он чувствовал, что теперь должна разыграться драма в его жизни священника, что если вера не вернется ему в этом кризисе, то он ни за что не обретет ее потом. У него не было предосудительных мыслей, он не противился, он горячо желал, чтобы они исцелились оба за раз. Веровать вместе, спастись одновременно. Пьер хотел молиться, как молилась Мари, пламенно, до самозабвения. Но толпа рассеивала его, хотя он так старался стушеваться в ней, быть не больше, как листком, затерявшимся в трепете других листьев. Он не мог воздержаться от анализа и суждений. Он знал, что эта толпа увлечена и находится под влиянием внушения целых 4 дня. Лихорадка продолжительного путешествия, вид новых местностей, круглые сутки, переживаемые перед великолепием пещеры, бессонные ночи, ожесточенность страдания, алкавшего иллюзии — все это доводило людей до крайней степени напряжения. Тому же способствовало бесконечное повторение молитв, гимнов и теперешние вопли, беспрерывно потрясавшие толпу. Отца Мосиаса сменил другой священник, смуглый, худой аббатик низенького роста, взывавший к Богородице и Иисусу отрывистым тоном, напоминавшим хлесткие удары меча, тогда как отец Мосиас с отцом Фуркадом, остановившись у подножия кафедры, дирижировали криками народа, жалобные стенания которого становились все громче под ясным солнцем. Экзальтация еще возросла. То был час, когда неотступные моления вызывали чудеса. Вдруг одна параличная встала и пошла к пещере, подняв кверху свой костыль. Она размахивала им точно знаменем над движущимся морем человеческих голов, что вызвало у верующих восторженные клики. Присутствовавшие подстерегали чудеса, выжидали их с уверенностью, что они произойдут в бесчисленном множестве, одно поразительнее другого. Глаза как будто уже видели их, взволнованные голоса возвещали о них. Вот еще одна исцелившаяся, а вот другая, третья. Глухая слышала, немая говорила, чахоточная воскресала. «Как так? Чахоточная? Ну, конечно!» Это случалось сплошь и рядом. Никто более ничему не удивлялся, хотя бы даже у кого-нибудь внезапно выросла вновь отрезанная нога. Чудо как будто бы входило в порядок вещей, становилось чем-то обыденным, заурядным. Человеческое воображение было до того разгорячено, что самые невероятные истории представлялись совершенно простыми, до того сильна была надежда на Пресвятую Деву. И надо было прислушаться к рассказам, ходившим в толпе. Спокойным подтверждением надо было видеть полную уверенность, когда больная вскрикивала вне себя, что она исцелилась. «Еще одна! Еще одна!» Впрочем, иногда раздавался печальный голос. «Ах, вот она так выздоровела! Этакое ей счастье!» Еще в бюро подтверждений Пьер страдал от излишнего легковерия среды. Но здесь подобное явление превышало все. Его приводили в отчаяние слышанные им невероятные вещи, которые высказывались так спокойно, с ясной улыбкой младенческой невинности. Он даже старался сосредоточиться, не слушать. «Боже мой, сделай так, чтобы мой рассудок уничтожился! Чтобы я не хотел больше понимать, чтобы я допускал сверхъестественное и невозможное». С минуту ему казалось, что он умер для критического разбора виденного им и давал увлечь себя умоляющему крику: «Господи, исцели наших больных! Господи, исцели наших больных!» Он повторял его вслед за другими, напрягая все свое человеколюбие, складывал руки, пристально смотрел на статую Богородицы до головокружения, до того, что ему начинало казаться, будто бы она движется. Почему он не сделается вновь ребенком? По примеру прочих, если счастье заключается в неведении и самообмане. Зараза, в конце концов, подействовала бы на него, и он обратился бы в простую песчинку между песчинками, в смиренного между смиренными. Под всесокрушающим жерновом, не заботясь более о том, какие силы дробят послушную материю. И как раз в ту секунду, когда Пьер надеялся, что убил в себе ветхого человека, уничтожился со своей волею и умом, глухая работа мысли поднималась опять в глубине его черепа, беспрерывная, непобедимая. Мало-помалу, вопреки всем усилиям, он возвращался к своему расследованию, сомневался, искал. Итак, какая же неведомая сила исходит из этой толпы? Какой жизненный ток, настолько могучий, чтобы вызвать несколько исцелений, действительно совершившихся воочию? Тут происходил феномен, еще не изученный пока ни единым ученым-физиологом. Нужно ли было допустить, что толпа превращалась уже в единичное существо, которое могло удесятерять в себе силу самовнушения? Допустимо ли, что в некоторых случаях крайней экзальтации толпа становится агентом высшей воли, принуждая материю к повиновению? Это объяснило бы, каким путем внезапное исцеление сходит в недрах этой самой толпы на субъектов, экзальтированных наиболее искренно. Все веяния соединялись в одно веяние, и действовавшая сила была силою утешения, надежды и жизни. Эта мысль о человеческом милосердии взволновала Пьера. Еще на одну минуту он был в состоянии овладеть собою и стал молиться об исцелении всех, искренне тронутый этой верой. Ему хотелось бы воспользоваться ею с немного эгоистичной целью ради исцеления Мари. Но вдруг, неизвестно по какой ассоциации идеи, ему пришло в голову одно воспоминание — воспоминание о консилиуме докторов, на котором он настоял перед отъездом в Лурд. Вся эта сцена воскресла перед ним в мельчайших подробностях. Молодому аббату представилась даже комната в квартире Герсенов, ее обои, где по серому фону были разбросаны голубенькие цветочки. В его ушах явственно отдавались голоса троих врачей, когда они спорили между собою, обсуждая болезнь молодой девушки, и, наконец, дали свое заключение. Двое из них, выдавшие свидетельство, нашли у больной паралич спинного мозга. Они говорили не спеша, с мудрой солидностью известных практикантов, людей уважаемых и вполне почтенных. Но третий врач — его дальний родственник Баклер, молодой человек с живой, пылкой речью, с обширным и смелым умом, не соглашался с ними. Старшие коллеги отнеслись к нему свысока, считая его фантазером. И Пьер удивился, каким образом в эту решительную минуту в его памяти вдруг оказались вещи, о существовании которых он и не подозревал. В силу странного феномена слова, принятые нами рассеянно, плохо выслушаны, но засевшие помимо нашей воли у нас в мозгу, иногда вдруг слышатся нам снова, преследуя нас и настойчиво отдаются в ушах после долгого забвения. Так было теперь и с Пьером. Ему казалось даже, что самое приближение чуда вызвало у него в памяти те условия, при каких, по мнению Баклера, оно должно было совершиться. Напрасно Пьер старался отогнать от себя это воспоминание, молясь Богу с удвоенным усердием. Забытые образы всплывали перед ним, сказанные в то время слова отдавались в ушах, звенели с оглушительностью трубного звука. То был разговор, происходивший между ним и Баклером уже в столовой по уходе обоих остальных докторов. Баклер излагал всю историю болезни, падение с лошади на ноги в 14 лет, повреждение внутреннего органа, перевернувшегося в животе и покривленного в сторону, разрыв связок, вероятно, последовавший за этим, и с той поры чувство тяжести в нижней части живота и в пояснице, слабость ног, дошедшая до паралича. Впоследствии все эти повреждения медленно исправились. Внутренний орган сам собой выпрямился, встал на прежнее место, связки зажили. Однако болезненные явления не могли прекратиться у этого взрослого ребенка с расшатанной нервной системой. Мозг больной, потрясенный несчастным случаем, не мог отвлечься от него в другую сторону. Все его внимание было болезненно приковано к тому месту, где сосредоточился недуг. Оно замерло на одном этом пункте, неспособное уже к новым восприятиям. Таким образом, и после выздоровления страдания не прекращались. Прежняя болезнь перешла в невропатическое состояние, в нервное истощение, вероятно, усилившееся от расстройства питания, представляющего до сих пор вопрос, еще так мало исследованный в медицине. Основываясь на этих данных, Баклер легко объяснял противоречивые и ошибочные диагнозы многочисленных врачей, лечивших Мари. Не позволяя себе подробного и необходимого осмотра, они действовали наугад. Одни предполагали у ней существование нароста, другие, большинство, приписывали ее теперешнее состояние повреждению спинного мозга. Один он, предварительно справившись о наследственности пациентки, заподозрил у ней простое самовнушение, которого она упорно держалась под влиянием потрясения и страшной боли, испытанной в самом начале. И врач подтверждал это многими внешними признаками. Он указывал на узкость поля зрения у больной, на ее глаза, постоянно устремленные в пространство, на глубокую задумчивость, рассеянный вид, а в особенности на характер страдания, которое перешло из внутреннего органа в левый яичник, где проявлялось страшной, невыносимой тяжестью, иногда подступавшей к горлу, вызывая жестокие припадки удушья. Внезапная решимость освободиться от ложного представления о своей болезни, решимость подняться, вздохнуть всею грудью, перестать страдать — вот одно, что могло поставить Мари на ноги, исцелить, преобразить ее под хлестким ударом крайнего возбуждения. Последний раз Пьер сделал попытку ничего больше не видеть, ничего не слышать. Он чувствовал, что в противном случае потеряет навсегда веру в чудо. Но, несмотря на его усилия, несмотря на усердие, с которыми аббат выкрикивал вместе с другими «Иисусе, сыне Давидов, исцели наших больных», он видел перед собою точно наяву и слышал Баклера, говорившего со своим спокойным, улыбающимся лицом про то, как произойдет чудо с быстротою молнии в момент крайнего волнения, при том решительном обстоятельстве, которое окончательно развяжет мускулы молодой девушки. В безумном порыве восторга больная поднимется и пойдет. Ее ноги вдруг сделаются легки, избавившись от свинцовой тяжести, причем последняя точно растает и уйдет в землю. Но в особенности та тяжесть, которая давила на живот, подступала удушьем к груди и горлу, выйдет на этот раз наружу, вырвется, подобно порыву бури, изо рта и унесет с собой весь недуг. Не таким ли образом в средние века бесноватые женщины изрыгали из себя дьявола, который долгое время терзал их девственное тело? И Баклер прибавил, что Мари сделается, наконец, женщиной в своем радостном порыве ликования. В этом пробуждении плоти, остававшейся младенческой, запоздавшей в своем развитии, разбитой долгим кошмаром болезни и внезапно возвращенной к цветущему здоровью. Молодая девушка воспрянет разом с живыми глазами и сияющим лицом. Пьер посмотрел на Мари, и его смущение еще усилилось при виде ее, такой жалкой в своей тележке, но с таким жаром умолявшей Лурдскую Богоматерь, рвавшейся к той, которая подавала жизнь. Ах, если бы только она была спасена даже ценою его собственной гибели! Но бедняжка была слишком жестоко больна. Наука обманывала, как и вера. Пьер не мог допустить, чтобы этот ребенок с омертвелыми ногами, парализованными уже столько лет, был способен вернуться к жизни, и в своем мучительном сомнении, возвратившемся с новой силой, невыносимо страдая, молодой аббат кричал громче, повторяя без конца с исступленной толпою: «Иисусе, сыне Давидов, исцели наших больных! Иисусе, сыне Давидов, исцели наших больных!» В эту минуту в массе народа пробежало смятение, головы зашевелились. Люди вздрагивали, оборачивались, приподнимались на носки. Под одной из арок монументального подъема показался крест, несомый во главе четырехчасовой процессии, немного запоздавший в этот день. Тут грянул такой восторженный клик, народ так бессознательно рванулся вперед, что Берто с отчаянными жестами приказал санитарам оттеснить толпу, натянув изо всей силы веревки. Санитары, смятые на одну минуту, были принуждены откинуться назад, ссаживая себе до крови руки о веревку. Наконец, им удалось немного расширить проход, куда медленно вступила процессия. Впереди выступал великолепный швейцар в синей ливрее с серебром, а за ним несли высокий крест, сиявший подобно звезде. Потом следовали делегации различных паломничеств. Несли хоругви, знамена из атласа, бархата, вышитые золотом, серебром и яркими шелками, украшенные нарисованными фигурами с именами городов: Версаль, Реймс, Орлеан и прочие. На одном совершенно белом знамени необыкновенной роскоши была надпись красными литерами: «Произведение католических клубов рабочих». За хоругвями потянулось духовенство, 200 или 300 священников в простых сутанах, около сотни в стихарях и около 50 в золотых ризах, горевших как жар. Все несли зажженные свечи и громко пели: «Лаудане сион сальваторе!» Но вот в царственном величии показался балдахин из пурпурного шелка с золотыми галунами. Его несли четверо священников, очевидно выбранных из числа самых дюжих. Под ним, между двумя священниками-ассистентами, шел аббат Жюден, несколько тревожно оглядывавшийся по сторонам и крепко державший обеими руками массивную дароносицу. Когда солнце прямо ударяло в нее своими косыми лучами, она сама горела, как второе солнце. Мальчики-клерошане раскачивали кадильницы в ослепительной пыли света, который обращал всю процессию в один сплошной блеск. Наконец, за балдахином повалила нестройную массой толпа богомольцев, верующих и просто любопытных, которые хлынули потоком в проход, оставленный для процессии. Отец Мессиас опять появился на кафедре и на этот раз придумал новое религиозное упражнение. После жарких воплей о вере, надежде, любви он внезапно водворил молчание, чтобы каждый, не говоря ни слова, мог сосредоточиться в себе, втайне беседуя с Богом в продолжении 2 или 3 минут. Эта моментально наступившая тишина среди необъятной толпы, эти минуты немых обетов, когда все души открывали свои тайники, были полны поразительного, необычайного величия. Торжественность молчания становилась опасной. В нем чувствовался полет желания, необъятного желания жизни. Затем отец Мессиас предложил заговорить одним больным, умоляя Господа ниспослать им то, чего они желали от его всемогущества. Тут поднялся жалобный плач, раздались сотни прерывающихся разбитых голосов, моливших сквозь слезы. «Господи Иисусе, если тебе угодно, ты можешь меня исцелить! Господи Иисусе, умилосердись над чадами твоими! Господи, сделай, чтобы я видел, чтобы я слышал, чтобы я ходил!» Тонкий голосок девочки, легкий и звонкий, как флейта, покрывал общие рыдания, повторяя где-то вдали: «Спаси других! Спаси других, Господи Иисусе!» Слезы текли у всех из глаз. Эти моления потрясали сердца присутствующих, приводили самых очерствевших в безумный экстаз братской любви, переворачивали в них всю внутренность, когда человек готов открыть свою грудь нараспашку и пожертвовать для ближнего своим здоровьем и молодостью. Не давая улечься этому энтузиазму, отец Мессиас опять стал громко молиться, потрясая своими воплями не помнившую себя толпу народа. Отец Фуркат в то же время рыдал на ступенях кафедры, поднимая к небу омоченное слезами лицо, чтобы заставить Бога снизойти на землю. Между тем процессия приближалась. Делегации и духовенство разместились справа и слева. Когда же балдахин был внесен в загородку, оставленную для больных перед самой пещерой, и когда страдальцы увидали дароносицу, сиявшую как солнце в руках аббата Жюдена, все голоса слились в беспорядочный гул молений, возгласов, криков, стонов и рыданий. Фигуры больных поднимались с жалких одров. Дрожащие руки протягивались к святыне. Сведенные пальцы как будто хотели поймать чудо, незримо пролетавшее перед ними. «Господи Иисусе, спаси нас, мы погибаем! Господи Иисусе, мы обожаем Тебя, исцели нас! Господи Иисусе, Ты Христос, Сын Бога Живого, исцели нас!» Отчаянные, скорбные голоса трижды повторили этот горестный плач с воплем, пронизывающим небо, и слезы потекли сильнее, струясь по разгоряченным лицам, которые преображало неудержимое желание. Одну минуту инстинктивный порыв к святым дарам был до того неотдалим, что Берто приказал собравшимся санитарам составить цепь. Эти люди выстроились справа и слева от балдахина, крепко обняв друг друга рукою за шею, так что из них образовалось нечто вроде живой стены. Тут уже никто не мог протесниться вперед. Однако и эта цепь невольно подавалась под натиском несчастных, алкавших жизни, желавших прикоснуться к святыне, облобызать ее. И санитары колебались, отбрасываемые к балдахину, который они защищали, да и самый балдахин, постоянно рискуя быть увлеченным толпою, носился туда и сюда над морем человеческих голов, подобно священному кораблю, готовому потерпеть крушение. Тогда, в момент самого сильного напряжения всех чувств, воодушевлявших народ, под мольбы и рыдания, как во время грозы, когда разверзается небо и падает молния, стали совершаться чудеса. Параличная поднялась и бросила свои костыли. Раздался пронзительный крик, и какая-то женщина воспрянула со своей постели, закутанная в белое одеяло, точно в погребальный саван. Говорили, что то была чахоточная, лежавшая без движения, полумертвая. Теперь она воскресла. Милосердие небес внезапно снизошло еще на двух страдалец. Слепая вдруг увидела перед собою пламеневшую пещеру. Немая упала на колени, воздавая хвалу Пресвятой Деве внятным и громким голосом. И все они простерлись ниц у ног Лурдской Богоматери, вне себя от радости и благодарности. Пьер не спускал глаз с Мари, и то, что он видел, волновало его глубоким умилением. Глаза больной, смотревшие еще неопределенно, расширились, тогда как жалкое бледное лицо исказилось точно от жестокой боли. Она молчала в отчаянии, думая, вероятно, что с ней случился новый припадок болезни. Потом вдруг, когда мимо нее пронесли святые дары, и молодая девушка увидала ослепительно сиявшую на солнце дароносицу, в глазах у ней заребило, точно в нее ударила молния. Глаза Мари зажглись от этого блеска, в них вспыхнуло, наконец, пламя жизни, и они заблистали, подобно звездам. Лицо больной от прилива жизненных соков оживлялось, окрашивалось румянцем, расцветало, сияя веселостью и здоровьем. И аббат увидал, как она внезапно поднялась и встала в своей тележке, пошатываясь, лепеча и не зная, что сказать, кроме ласковых слов. «О, друг мой! Друг мой!» Пьер бросился к ней, чтобы поддержать ее, но она отстранила его жестом, став тверже на ноги, такая трогательная, такая прекрасная в своем простеньком платьице из черной шерстяной материи, в туфлях, которых она не снимала, тоненькая и стройная, в золотом ореоле своих великолепных белокурых волос, прикрытых одной кружевной косынкой. Все ее девственное тело испытывало сильнейшие внутренние толчки, как будто возрожденное могучим брожением. Сначала ноги больной освободились от цепей, которые их сковывали. Потом, когда она почувствовала, наконец, в себе внезапный благодетельный переворот, делавший ее женщиной, способной стать супругой и матерью, с ней в последний раз произошел мучительный припадок. Громадная тяжесть стала давить Мари, поднимаясь от живота к горлу. Однако на этот раз тяжесть не остановилась тут, не душила ее, а точно выкатилась из раскрытого рта, рассеялась в крике невыразимого ликования. «Я исцелилась! Я исцелилась!» Тут произошла необычайная сцена. Одеяло скатилось к ее ногам, и Мари торжествовала, сияющая и дивно прекрасная. Ее крик прозвучал таким упоением, что вся толпа растерялась. Все обернулись к ней, видели только ее одну, стоявшую на ногах, выросшую, ликующую, восхитительную. «Я исцелилась! Я исцелилась!» От внезапного потрясения при таком зрелище Пьер залился слезами. Окружавшие снова заплакали. Среди возгласов, благодарений, хвалы неудержимый энтузиазм овладевал людьми. распространяясь все дальше и дальше между этими тысячами богомольцев, которые проталкивались вперед, желая увидать своими глазами совершившееся чудо. Грянули рукоплескания, грянули громом, раскатившимся с одного края долины до другого. Отец Фуркат размахивал руками, отец Мосиас мог, наконец, возвысить голос с кафедры. «Господь посетил нас, мои дорогие братья, мои дорогие сестры! Величит душа моя Господа!» И все голоса, тысячи голосов, слились в гимн благодарности. Процессия была принуждена остановиться. Абад-Джуден мог пройти к пещере Здороносицы, но он медлил там, прежде чем дать благословение. По эту сторону решетки его ожидал балдахин, окруженный священниками в стихарях и ризах, блиставших снежной белизной и золотом в лучах заходящего солнца. Между тем Мари, рыдая, опустилась на колени, и пока длилось пение, все ее существо возносилось к небесам в порыве пламенной веры и любви. Но толпа хотела видеть исцеленную ходящей. Осчастливленные женщины звали ее. Целая группа людей окружила девушку, почти тащила ее к бюро подтверждений, чтобы совершившееся чудо было доказано и ярко засияло, подобно солнцу. Тележка больной была забыта. Пьер последовал за своей подругой, лепеча отрывистые фразы. Растерявшаяся Мари, 7 лет не владевшая ногами, с очаровательной неловкостью подвигалась вперед, точно маленький ребенок, который с тревожным и восхищенным видом делает свои первые шаги. Эта сцена была до такой степени трогательна и прелестна, что молодой аббат не думал ни о чем, кроме громадного счастья видеть Мари возрожденной для молодости. «Ах, дорогая подруга детства! Дорогая далекая любовь! Наконец-то она разовьется в красивую, очаровательную женщину, как обещала еще маленькой девочкой, когда в своем садике в Нельи так весело резвилась в тени деревьев, пронизанных солнечными лучами». Толпа продолжала приветствовать ее с безумным восторгом. Громадная волна отхлынула прочь вслед за исцеленной, сопровождая ее, и все остановились ждать в лихорадочном нетерпении, когда она вошла в бюро, куда был допущен с нею только один Пьер. В этот вечер здесь было немноголюдно. В маленьком квадратном зале с накаленными от солнца деревянными стенами, с его скудной меблировкой, соломенными стульями и парой столов неодинаковой высоты, кроме обычного служебного персонала, находилось только 5 или 6 докторов, сидевших молча. За столами начальник служащих при купелях и 2 молодых аббатов заносили что-то в списки, перелистывая дела. Отец Доржелес, примостившись с краю, писал заметку в свою газету. Бонами в эту минуту производил осмотр волчанки Элиз Руке, пришедшей сюда в 3-й раз, чтобы подтвердить постепенное заживление раны. «Ну вот, видали ли вы когда-нибудь, господа?» — вскричал доктор, — «чтобы волчанка заживала так быстро!» «Я знаю, недавно появилось новое сочинение о целебной силе веры, где сказано, что некоторые раны бывают нервного происхождения. Только относительно волчанки этого вовсе не указано. И я сомневаюсь, чтобы целая комиссия докторов могла объяснить естественными путями исцеление этой девушки». Он прервал свою речь и обернулся к отцу Доржелесу. «Вы хорошо заметили, батюшка, что выделение гноя совсем прекратилось, и кожа принимает свой натуральный цвет?» Но ответа не последовало. Вошла Мари в сопровождении Пьера, и доктор Бонами сейчас догадался, какое редкое счастье привалило к нему, едва только взглянул на сияющее восторгом лицо чудесно исцеленной девушки. Она была восхитительна и как нарочно создана для того, чтобы увлекать и обращать к вере толпы народа. Бонами поспешил отделаться от Элизы руке, спросил имя новоприбывшей и потребовал ее документы у одного из священников. Заметив, что молодая девушка пошатывается от слабости, доктор хотел усадить ее в кресло. «О, нет, нет!» — воскликнула она. «Я так счастлива, что могу владеть ногами!» Пьер искал взглядом Шассеня, огорченный, что не встретил его тут. Сам он держался в стороне и ждал, пока перерывали ящики, не находя в них среди беспорядочно набросанных бумаг документов Мари. «Постойте!» — повторял Бонами. «Мари де Герсен! Мари де Герсен! Я, наверное, видел это имя!» Наконец Рабуан нашел бумаги, по ошибке попавшие на полку под другой литерой, и когда доктор пробежал врачебное свидетельство, он с жаром заговорил. «Вот что крайне интересно, милостивые государи! Прошу вас выслушать со вниманием. Молодая особа, которую вы видите в настоящую минуту на ногах, страдала серьезным поражением спинного мозга. Если бы тут было малейшее сомнение, этих двух свидетельств вполне достаточно, чтобы убедить кого угодно, потому что они подписаны двумя докторами Парижского факультета, имена которых хорошо известны в медицинском мире». Он передал свидетельства присутствующим врачам. Те прочитали их, слегка покачивая головою. Истина была налицо. Болезнь подтверждалась подписями двоих практикующих врачей, известных своей честностью и искусных в медицине. «Итак, господа, если диагноза нельзя оспаривать, а это немыслимо, когда больная представляет документы такой важности, то рассмотрим теперь изменения, происшедшие в состоянии здоровья пациентки». Но прежде чем расспрашивать Мари, Бонами обратился к Пьеру. «Господин аббат, вы, кажется, приехали вместе с мадмуазель де Герсен. Было ли вам известно мнение докторов до отъезда сюда?» Священник смутился при всей своей глубокой радости. «Да, я присутствовал на консультации», и ему снова представилась эта сцена. Он увидал перед собой двух пожилых врачей, серьезных и рассудительных, а вместе с ним Баклера, который посмеивался, пока его коллеги составляли тождественные свидетельства. Следовало ли упомянуть теперь о предсказании молодого врача? «Видите ли, господа, — продолжал доктор Бонами, — присутствие господина аббата придает еще более силы этим доказательствам. Теперь мадемуазель де Герсен расскажет нам подробно, что она ощущала в момент исцеления». Он наклонился к плечу отца Даржелеса, советуя ему указать на Пьера, как на свидетеля-очевидца при описании чуда. «Боже мой, как передать вам это, господа!» — воскликнула Мари своим прерывающимся голосом, ослабевшим от волнения и счастья. «Со вчерашнего дня я была уверена, что исцелюсь. Однако еще сейчас, когда у меня пошли мурашки по ногам, я испугалась, думая, что это новый приступ болезни, и усомнилась на минуту. Тут мурашки прекратились. Потом это ощущение снова возобновилось, когда я опять стала молиться. О, я молилась, молилась от всей души, отдаваясь вполне на волю Божью, как малый ребенок. Пресвятая Дева, Лурдская Богоматерь, сотвори со мной что тебе угодно. Мурашки все ходили у меня по ногам. Мне казалось, будто вся кровь моя кипит внутри, и чей-то голос кричал мне: «Вставай! Вставай!» И я почувствовала чудо, когда все кости у меня хрустнули, и все тело содрогнулось, точно от удара молнии. Пьер слушал ее, сильно побледнев. Баклер сказал ему заранее, что выздоровление наступит вдруг, когда от толчка крайне возбужденного воображения в ней проснется воля, парализованная так давно. «Сначала Пресвятая Дева освободила мои ноги», — продолжала девушка. «Я вполне ясно чувствовала, как железные путы, сковывавшие их, скользили по коже, точно разбитые цепи. Потом тяжесть, которая постоянно давила меня вот тут, в левой стороне живота, поднялась кверху. Я думала, что сейчас умру, до того стеснило мне дыхание. Но этот ком прошел по груди, миновал горло и выкатился вон изо рта. Все было кончено. Болезнь как рукой сняла, она как будто улетела». Мари сделала тяжелый жест ночной птицы, хлопающей крыльями, и умолкла, улыбаясь глубоко потрясенному Пьеру. Все это было заранее предсказано Баклером. Он даже употреблял почти те же самые слова и сравнения. Прогноз осуществился точка в точку. Здесь произошли одни лишь предвиденные и естественные феномены. Рабуан слушал этот рассказ, выпучив глаза, со страстным любопытством ограниченного святоши, которого преследует мысль об аде. «Это дьявол!» — воскликнул он. «Это дьявол выскочил у нее изо рта!» Но более рассудительный доктор Бонами приказал ему замолчать и заговорил сам, обращаясь к врачам. «Милостивые государи, вы знаете, что мы избегаем произносить великое слово «чудо», но вот вам факт, и мне было бы любопытно узнать, как объясните вы его естественным путем. В продолжении 7 лет у молодой девушки была серьезная форма паралича, обусловленная, очевидно, поражением спинного мозга. И этого нельзя отрицать, так как у нас имеются солидные докторские свидетельства. Больная не ходила, не могла двинуться, чтобы не застонать от боли. Дошла до крайнего истощения, которое грозило печальным исходом в самом скором времени. Вдруг она встает на ноги, ходит, смеется и сияет радостью. Паралича как не бывало, всякая боль прошла. Молодая девушка так же здорова, как мы с вами. Ну, господа, осмотрите ее и скажите, что здесь произошло. Бонами торжествовал. Ни один из врачей не сказал ни слова. Двое, вероятно, набожные католики, энергично закивали головою. Другие же не двинулись с места, с видом неловкости, не желая впутываться в историю. Однако один маленький, тощий человек, глаза которого сверкали через пенсне, поднялся со стула, чтобы взглянуть на Мари. Он взял ее за руку, осмотрел у ней зрачки и как будто интересовался только преображенным видом исцелившейся. Потом с крайне любезной миной, любопытной, не вступая ни в какие препирательства, вернулся к своему месту. «Этот случай ускользает от определения науки. Вот все, что я подтверждаю», — закончил Бонами с победоносным видом. «Прибавлю, однако, что тут мы имеем дело не с выздоровлением. Здоровье пациентки восстановилось вдруг и вполне. Посмотрите на эту барышню. Взгляд у нее блестит, лицо играет румянцем, черты проникнуты живой веселостью. Конечно, восстановление тканей пойдет довольно медленно, однако можно сказать, что мадмуазель де Герсен воскресла. Скажите, господин аббат, ведь вы видите ее так часто, не правда ли, что ее нельзя узнать?» Совершенно верно», — пробормотал Пьер. «Действительно, Мария уже казалась ему окрепшей, с пополневшими щеками, цветущей и веселой. Но опять-таки Баклер предвидел это возрождение сил, этот расцвет всего ее разбитого тела, когда в него войдет жизнь вместе с неодолимым желанием выздороветь и быть счастливой. Снова доктор Бонами склонился к плечу отца Доржелеса, который дописывал свою заметку, нечто вроде протокола. Они перекинулись в полголоса несколькими словами, и доктор сказал: «Господин аббат, вы присутствовали при всех этих чудесах и, конечно, не откажетесь подписать точное изложение случившегося, составленное сию минуту его преподобием для пещерной газеты». Ему подписаться под этой страницей заблуждения и лжи? Пьер возмутился. Он был готов заявить правду во всеуслышание. Но только что молодой человек собирался приступить к возражениям, как почувствовал на плечах тяготу своей сутаны, а еще более боязнь смутить небесную радость Марии. Он был так счастлив за нее. По окончании расспросов она подошла к нему и оперлась на его руку, продолжая улыбаться своему другу упоенным взглядом. «О, мой дорогой!» — потихоньку шептала девушка. «Благодарите Пресвятую Деву! Она была так милосердна ко мне! Теперь я совсем здорова и так прекрасна, так молода! О, как обрадуется мой бедный отец!» И Пьер подписал. Все рушилось в нем в эту минуту, но с него было достаточно, что Мари спасена, и он счел бы святотатством посягнуть на чистую веру этого ребенка, принесшую ему исцеление. Когда Мари вышла из бюро, всеобщие приветствия опять возобновились, толпа рукоплескала. Между тем сострадательные люди, опасаясь, что молодая девушка с непривычки скоро устанет, захватили с собой ее тележку, оставленную у пещеры, и привезли сюда. При виде своего страдальческого одра Мари была потрясена. «Ах, этот подвижной гроб, в котором она казалась себе иногда погребенной заживо! Сколько слез, сколько отчаяния и черных дней видел он!» И вдруг ей пришло в голову, что если этот одр так долго делил ее страдания, то он должен теперь быть участником ее триумфа. По внезапному наитию Мари взялась за ручку тележки. В эту минуту с ними поравнялась процессия, возвращавшаяся от пещеры, где аббат Жюден благословлял народ, и Мари, таща свою тележку, пошла за балдахином. В туфельках, в кружевной косынке на голове, со вздымавшейся грудью, подвигалась она вперед, обратив к небу сияющее, дивное лицо и увлекая за собою подвижной гроб, в котором умирала еще так недавно. А толпа, ликовавшая за исцеленную, наэлектризованная толпа, двинулась за нею следом.